Глава 4. Арк-Роял. Граница Донегала. Федеративное Содружество. 15 апреля 3055 года. Виктор посчитал плохим предзнаменованием, когда, войдя в маленькую комнату для переговоров, увидел в ней только Феллона, сидящего за компьютерным терминалом в дальнем конце стола. Над его плечом, как призрак, парил советник Комстара, кивнувший принцу. Они еще не встречались, но Виктор знал, что это был особый связной, Клаус Хеттик, официальный представитель Анастасиуса Фохта, военного советника Комстара. На самом деле именно Фохт был человеком, пригласившим Виктора на эту встречу, которая и являлась настоящей причиной его посещения Арк-Рояла. Принц потянулся и направился к термосу с кофе, стоящему на столике возле двери. Он поглядел на сладкие пирожные, наливая себе чашку кофе, но его желудок сжался при мысли о безумном количестве сладкого в такое раннее утро. Виктор устал. В конце концов сказались нагрузки, связанные с путешествием. Но даже необходимость пополнить свою энергию не могла заставить его поесть. Феллон поднял голову от клавиатуры. «Доброе утро, Ваше Высочество. Я тут просматривал кое-какие отчеты с Пасига. Ваши данные очень подробные, примите мои поздравления». «Мои данные?» – Виктор нахмурился. «Твой отец уверял меня, что эта информация находится в таких местах, которые недоступны для посторонних». Феллон широко улыбнулся. «Вероятно, это так и есть, по крайней мере для большинства людей. Но вспомните, что я провел здесь большую часть своей юности». Он похлопал по компьютеру. «Я знаю такие пути для входа в эту компьютерную систему, о существовании которых большинство даже не догадывается». Советник Комстара отошел от Феллона, выглянул за дверь и вернулся обратно. «Хан Феллон прав. Ваша информация просто великолепна по тем стандартам, которые стремится следовать Комстар». «В самом деле, Комстар контролирует обмен информацией между планетами и сам посылает сообщения, которые содержатся в файлах, куда забрался Феллон. Я был бы круглым дураком, если бы считал, что Комстар не проверил их заранее и не снабдил их выгодными для себя данными». Принц кивнул и сел на противоположную сторону стола. Он смутно припоминал, что одним из обвинений против Феллона, выдвинутых во время разбора его деятельности на Нейджел-Ринге, было использование им компьютеров для проникновения в компьютеры отдела обороны с целью похищения информации. Виктор глотнул кофе и сразу же почувствовал, как усталость куда-то отступила. «То, что один из членов клана Волка влезает в компьютер гончих Келла, вовсе не делает меня спокойнее, хотя ваша высокая оценка наших данных и смягчает этот удар, советник». Хеттик никак не отреагировал на сарказм, прозвучавший в голосе Виктора. «Виктор, пожалуйста, не надо нападать на нас. В любом случае, вы показали бы эти данные хану. Кроме всего прочего, вы ведь согласились сотрудничать, коль уж пришли сюда». Виктор встряхнул плечами и нахмурился. «Для чего вы пригласили меня сюда?» Советник дружелюбно улыбнулся. «Причина, по которой мы здесь собрались, обсуждение наших совместных действий в связи с налетами бандитских группировок и в первую очередь Красного Корсара». Виктор поставил кофейную чашку. «Она и так уже слишком надоела мне. Меня заботят, кроме того, военные подразделения, которые принадлежат кланам и нападают на наши планеты. Моргис был разрушен кланами сильнее, чем Кейстоун или Пасик». «Клан Кречета или клан Железной Змеи, Виктор, это еще не все кланы», — поправил его Феллон. «Я не вижу никакой разницы». По мере того, как Виктор начинал чувствовать себя все более и более проснувшимся, он находил спокойное превосходство Феллона и тайные манипуляции Комстара все более раздражающими. Феллон медленно кивнул. «Возможно, когда в следующий раз Синдикат Дракона нанесет свой удар с Волкота, ты захочешь, чтобы Ильхан пожаловался тебе об этом. Клан Кречета очень отличается от клана Волка и вполне самостоятелен». «Понятно», — сказал Виктор, после чего осуждающе взглянул на Хеттига. «С каких это пор Комстар беспокоится о каких-то бандитах и в то же время позволяет клану Кречета и клану Железной Змеи совершать набеги на Федеративное Содружество, нарушать договор о перемирии? И для чего нам понадобилось встречаться здесь? Я выслушал немало горячих заверений от Риана Штайнера и его представителей, гарантирующих клану Волка безопасный проход сюда, а он все равно притащил с собой Рагнара. Комстар понимает ваши трудности и отдает дань тем усилиям, которые вы предпринимаете для блага общества. Лицо советника выглядело озабоченным. Мы не просили бы вас совершить это путешествие в столь отдаленные края, если проблема не оказалась бы такой сложной. Это не обычные бандиты, принц Виктор. Они удачливые бандиты. Дважды. Они дважды удачливы, Виктор. Фелон отклонился назад, но Виктор заметил вспыхнувший в его глазах огонек крайней заинтересованности. «Послушай военного советника. Он убедил Ильхана, что на карту поставлено слишком многое, чтобы всем нам удалось встретиться здесь под прикрытием торжества, посвященного выходу моего отца на пенсию». Виктор кивнул, зная, что аргументы военного советника были достаточно убедительными и для его матери, пославшей его на Арк-Роял. «Так кому же настолько сильно угрожают эти бандиты?» «Перемирию, принц Виктор. Перемирию между Федеративным Содружеством и кланами». Хеттик сложил руки вместе, но движение выглядело явно неловким, из чего Виктор заключил, что это всего лишь жалкая попытка сохранить спокойный вид. «Как бандиты могут угрожать миру?» Виктор посмотрел вниз на свою почти пустую чашку кофе и попытался привести свои мысли в порядок. «Они только бандиты. Сначала нападают, потом убегают. Если бы бродяги могли быть доставлены на другую сторону Кейстоуна всего лишь на 2 часа раньше, то сейчас мы разговаривали бы о Красном Корсаре в прошедшем времени». Фион склонил голову. «Вы смотрели отчеты о набегах бандитов и не смогли дать им правильную оценку, потому что увиденное вами согласовывается с тем, что вы привыкли думать о бандитах. У вас не было личного опыта столкновения с ними. Возможно, я смотрю на вещи иначе, так как однажды охотился за бандитами, еще находясь на службе Федеративного Содружества. Все, что я пытаюсь сказать вам, это то, что согласно нашей информации, одной очень удачливой группе бандитов удается уйти от погони, взяв с собой трофеи, по большей части не представляющие большой ценности. С любой точки зрения Кейстоун отделался очень легко. Он не потерял никаких промышленных объектов, относительно мало разграблен и к тому же не был захвачен». Принц кивнул. «Я помню эти данные. Нападавшие захватили пищу и немного рабов. Невозможно стрелять в противника банками с супом». Хеттик кивнул. «Но вспомни одну старую поговорку, принц Виктор. Армия продвигается за счет своих желудков». «Но едва ли можно сравнивать этих бандитов с армией Наполеона, советник Хеттик», — громко сказал Виктор. А затем одним глотком допил остатки кофе, стараясь успокоиться. Он слышал немало сплетен о том, что у него комплекс Наполеона, развившийся из-за маленького роста, и рассчитывал, что этот намек будет понят как легкий упрек. Комстар сам очень мал. «Это так, принц Виктор, но до сегодняшнего дня у них не было Ватерлоу». Принц фыркнул. «Тогда я сыграю для них роль Веллингтона», — он взглянул на Фелона. «Если ты сможешь убедить Ильхана, чтобы клан Кречета не нарушал границу, то я подниму своих мстителей, и мы разобьем Корсара». Фелон потряс головой. «Клан Кречета не подчинится такому приказу, даже если Ильхан будет настолько глуп, что отдаст его». «В таком случае я должен задать вопрос. Хочет Ильхан, чтобы бандиты были остановлены?» Советник Комстара и Фелон вопросительно посмотрели на него. «Что ты имеешь в виду, принц Виктор? Ведь Ильхан специально послал хана Фелона на Арк-Роял для того, чтобы обсудить возможные способы, как это можно сделать». «В самом деле», — Виктор поставил пустую чашку на стол, «вы оба согласились, что информация, которой я располагаю, вполне достоверна. Так неужели кто-то из вас будет спорить с тем фактом, что банда Красного Корсара отступила на территорию клана Кречета после своего набега на Кейстоун? Для них это было прекрасной возможностью пополнить свои силы». «Неправильно, Виктор. Набеги случаются по обе стороны от линии перемирия, и ни одно из наших подразделений не приняло никаких защитных мер, сбитое с толку ложной схожестью бандитов». Хеттик закивал, соглашаясь с доводами Фелона. Определение их принадлежности на данном этапе несущественно, потому что непонимание их природы наносит миру вред больший, чем что-либо еще. «Я не понял, советник». Виктор встал и вновь наполнил свою чашку. «Как непонимание может приносить вред больше, чем война?» Хеттик медленно сделал глубокий вдох. «В сообществах Тамар и Скай существуют люди, которые верят в то, что банда Красного Корсара – это тайное подразделение, находящееся на службе у правительства Федеративного Содружества. Они думают, что на самом деле банда – это некий эскадрон смерти, миссия которого заключается в том, чтобы уничтожать тех, кто находится в оппозиции к союзу между старыми владениями Штайнера и домом Девиона. Риан Штайнер, по-моему, много работает над созданием слухов», — Виктор покачал головой. «Эта идея в целом, конечно же, совершенно абсурдна». «Безусловно, но человеческое воображение вместе с недостатком информации делает ее чрезвычайно заманчивой. По их мнению, которое якобы подтверждает тот факт, что во время набега на Кейстоун разрушению подверглись только те объекты, которыми владели силы, поддерживающие Риана Штайнера, набеги будут продолжаться до тех пор, пока вы или ваш брат Петр не окажетесь в положении героев, способных остановить их. Это повторение роли Риана, которую он сыграл в восстании 3034 года». Принц кивнул. «И я полагаю, другие думают, что Красный Корсар – это подразделение, основанное Рианом Штайнером, затем, чтобы усилить напряженность на границе. Поскольку он возглавляет дело угнетенных людей и использует подразделения наемников для того, чтобы уничтожать бандитов, то скоро завоюет себе здесь очень большую популярность». Хан клана Волка улыбнулся. «Риан называет бандитов скрытым подразделением кланов и пользуется страхом перед кланом Кречета. Для того, чтобы объединить силы своих людей – и держать их зависимыми от себя, якобы для их же собственной безопасности. Он представляет вас как человека, который не заботится о людях. Стоит только вашей матери, как верховному правителю, сделать неверный шаг, и он действительно превратится в сильного и опасного соперника». Виктор закусил нижнюю губу.